Глава 6. «Женщины, вы в курсе, что вы все извращенки?» — поинтересовался я у троицы буйных, сидя связанным под пальмой. Рядом в оазисе плескались женщины, много женщин. Степановы тоже, а сам Степан сопел в палатке недалеко. «Ну что поделать, если, когда ты беззащитен, у нас просыпается хищнический инстинкт?» — захихикала Лена, стреляя в меня глазками. Сама она была голышом, а тело испачкано в белой жиже. Густой, липкой, и запах такой. Да-да, это именно сгущенное кокосовое молоко. Целый оазис сгущенного кокосового молока. Казалось бы, зачем в нем купаться? А затем, что эта дрянь великолепно влияет на кожу, красоту и, самое главное, насыщена чистой маной. Она безвредно впитывается в кожу, при этом выводит из тела всю дрянь. Это позволило Лилии все же прорваться на 5-й ранг. И да, это осколок, причем ранга А+. Его уже немного изучили кочевники, но закрыть не смогли. «Я понимаю их». Посмотрев налево, увидел за нашим небольшим оазисом 6-метровую высоту гориллу. Ее шкура была цвета песка, и эта тварь нападала из-под земли, а также обладала магией ветра. Неприятная сволочь создавала пылевые бури, и чем глубже в осколок, который здесь вытянут, тем выше и сильнее твари. Сперва 2 метра, потом 4, далее 6. В общем, мы все вымотались, и да, проблемные тоже сражались. И будут дальше сражаться. Они хотели стать сильнее. Вот теперь и придется таким стать. «Ой, девчат, девчат!» Лина выпрыгнула из пруда, перепугав девушек. Но вдруг вспыхнуло пламенем, и в воздухе появился неприятный запах палёного. «Уф, я младший маг!» «А еще ты стала негритянкой!» — мерзким голосом захихикала Лена. И да, выглядело это забавно. «О-о-о!» Лина опустила взгляд, и вся та кокосовая сгущенка стала вареной сгущенкой. «Саш, хочешь сладенького?» Она подошла и, проведя пальцем по животу, собрала немного вареной сгущенки и сунула мне в рот. «Ай, палец чуть не откусил!» — захохотала она. «Еще?» — потребовал я. «А что, вкусно?» — заинтересовались остальные. «Нет, просто я голодный», — я отрицательно замотал головой, а Лена прищурилась и уставилась на меня. «Девчат, мне кажется, он нас обманывает». Лена выскочила из молочного пруда и бросилась к Ангелине, лизнув ее плечо. «Ох, божечки! Ай, дура, щекотно! Ох, не могу остановиться!» Пришлось червяком ползти к Лине и подниматься, а то эти уже бегут. «Меня, бога смерти из огромного царства, объедают! И да...» «Как же вкусно-то!» И эта сгущенка стала бы идеальной начинкой для тортов. «Саш, тебе вот...» — заулыбалась Лина, указывая на грудь. «А это все в своем. Что ж, пожалуй, причина очевидна. Я вновь изменился и вновь почти стал самим собой. На женщин это действует, как красная тряпка на быка. Впрочем, от угощения отказываться я не стал. Очень уж вкусно». «Саш...» И только я закончил, как постановающую Ангелину оттолкнули, и появилась Катя. Она тоже обмазала грудь сгущенкой, но не всю. Иначе бы я полчаса там все. В общем, долго было бы... «Чур, я следующая», — захихикала Лена, встав в очередь. И она всю обмазала. Но там делов-то на минутку. «Ксюша, ну ты-то куда?» — выкрикнула Лина. Но уже поздно. Вся троица уже облепила ее и вылизывала, словно кошки. «Лина... У нас же есть чашки. Просто набери туда жидкости из пруда и прожарь», — предложил я, и девушек это устроило. И да, получилось. Причем ничуть не хуже, чем первый эксперимент. «Девчат, может, ложкой?» — поинтересовался я. Но проблемные посмотрели на меня, как на дурака, и продолжили намазывать сгущенку на грудь. Ладно, пусть развлекается. Стресс они пережили уйму. Работы сделали много, так что можно и побаловать их немного. Вот только вскоре им захотелось намазать немного в другом месте, и, конечно же, все закончилось сексом. Правда, это было несколько некорректно по отношению к остальным людям. Девчата перевозбудились. Ксюша ушла куда-то в сторонку. Лилия, смыв с себя сгущенку, потребовала от Степана, чтобы он помог ей. Но получила отворот-поворот, мол, у него только Даша, и больше ни с кем и никак. И никогда, потому что у простолюдинов это считается изменой. А вот Ирина продолжала наслаждаться прудом, на нее он лучше всех влиял. И хоть прорваться она не смогла, но это всякое облегчит ей последующий прорыв. Хотя в варёной сгучёнке тоже немало маны. Когда мы наелись, причем во всех смыслах, отправились дальше. И нет, брать с собой всю эту сгучёнку мы не стали. Решили взять в следующем оазисе, в котором никто не купался. Да и чем дальше, тем более насыщена сгущенка. Конечно, я не исключал возможности того, что в этих оазисах купаются гориллы. Но все мы предпочитаем быть оптимистами. Одеваться мы не стали, лишь накинули на себя халаты. На голову широкие шляпы и пошли дальше. Ладно, у рыжих были серьги. Если использовать их для создания одежды, то запас маны не истощится так быстро. Лина же накинула на себя материю на голое тело. Ну как пошли? Мне шевелиться ведь нельзя, так что меня несли на паланкине. Усадили на удобное кресло с зонтиком, и 4 зомби несли. «Гориллы!» — выкрикнула Лина, замечая, как начинает подниматься песок. Монстр создавал песчаную бурю. Степан и остальные бросились поближе ко мне. Гориллы, которых у меня было ровно 40, встали кольцом. Пока тварь не вылезла, ее фиг найдешь. Так что пока обороняемся. Впрочем, если бы мне можно было ходить, я бы легко нашел чудище. Раздался яростный рев, и из песка перед нами выскочила 8-метровая горилла. Она приземлилась на песок и тут же ударила 2-4-метровых, попросту расплющив их. Но в этот момент ему в лицо прилетел огненный шар Лины. У твари не было барьера, так что магия сработала как надо. Чудовище схватилось за лицо, и ему в грудь вонзилась голова 6-метровой гориллы. Она просто прыгнула, словно стрела. Громадина упала, и её тут же забросали телами, прижимая к земле. После чего подлетел скелет и вонзил клинок в голову твари. Вот так и сражаемся. К слову о скелете, теперь у меня настоящий красавец. Серебряная броня со множеством узоров, двуручный меч необычной формы, а еще лошадь. Почему-то не скелет, а зомби-лошадь. Со слов рыжих я понял, что мой рыцарь отжал ее у одного сильного скелета-всадника. В общем, теперь мой первый слуга стал куда сильнее и, главное, полезнее. На лошадке он быстрее передвигается, броня крепче, оружие лучше. А если бы я поставил руну «Магическое сердце», или как оно там называется, рыцарь мог бы получить немного магии. Ладно, я отвлекся. Горилла поднялась марионеткой, и дальше стало легче. Правда, ближе к новому оазису появилось сразу 3 гориллы, а позади них неторопливо шла 10-метровая. У нее было 6 рук, на голове рога, которые создают эдакую корону. «Страж осколка!» — оповестил я всех своих. «Людишки!» — произнес король горилл. «Ваша плоть насытит меня!» Чудовище вытянуло руки, но вдруг слева и справа появились лучи света. Миг и рыжие оказались на его плечах, вонзая свои светящиеся мечи ему в уши. Целили девушки в мозг, но переоценили они свою силу. Мощности мечей хватило лишь, чтобы повредить уши. Миг спустя он хлопнул ладонями по своим ушам, а девушки вернулись ко мне. «Мы все пустые», — грустно вздохнула Катя. «И да, я успел поизучать серьги и даже поговорить с душами, заточёнными в них». Но разговор был тяжел, так как рыжие слишком слабы. Им нужно стать хотя бы младшими магами, чтобы серьги работали хотя бы на минимальных своих возможностях. Сейчас им даже едва хватает сил, чтобы говорить и помогать девушкам. Эти серьги вытягивают из девушек лишнюю ману, наполняя себя. Но у адептов мана слабая, поэтому даже будучи наполненными, серьги не могут нормально функционировать. Ну а то, что было при битве с личем, серьги были заряжены предыдущими владельцами, а после Тутик зарядил их, когда вспыхнул силой. И, кстати, сам бог солнца сейчас активно развивается как маг. Он уже 2-го ранга. «Убью!» — взревел король горилл и ударил руками по рыцарю, скачущему к нему. Но рыжие одновременно использовали вспышки, и тварь на миг прищурилась. Яркий свет не очень вредил жителям пустыни, по крайней мере, тем, кто охотится днем. Ночным тварям очень даже вредит. Пока тварь щурилась, рыцарь промчался под ее ногами и рубанул по ним. Но первый удар лишь слегка порезал плоть. Пришлось дать скелету больше сил, отчего клинок его вспыхнул черным пламенем. Горилла же ударила ладонями по песку, поднимая настоящую песчаную бурю. И, упершись руками о песок, задними ногами легнула рыцаря, отправляя того в космос. По крайней мере, мне так показалось. Но зато монстр открыл рожу для пламени Лины, и только она поразила глаза короля, как на него набросились 8-метровые марионетки. А тот взял и ударом головы размозжил голову центральной марионетки-гориллы, после чего ударил кулаками по двум слева и справа, взрывая головы. Хорошая попытка, но нет. Центральная хватает короля за грудь, а те, что без голов, цепляются за руки и, сделав подножку, толкают назад, роняя гиганта. Упав, он начал бить ногами по песку, поднимая пыль и песок, но толку-то? Его просто завалили телами. У меня в подчинении было больше 40 горилл. Тот психовал, кричал и даже магию пытался использовать. Но раньше нужно было это делать. Вернувшийся из космоса рыцарь добил здоровяка. И я попытался поднять его тушку, но не смог. Эх, слаб еще. В общем, пошли мы дальше и увидели оазис. А там пьедестал. Подумывал о захвате этого осколка, но толку? Слишком он проблемный, и да, сгущенка хороша и вкусна, но она просто того не стоит. Слишком далеко, слишком опасно и слишком геморройно. Пришли мы... Посмотрели на оазис, заполненный белой жижей, и ничего. Пока шли, выяснилось, что если сделать тару из божественной силы, то сгущенка испортится, а мы уже объелись ею. Поэтому просто наполнили все чаши и канистры, что взяли с собой, для обмывания, и, разбив ядро, пошли обратно. Нас окатило чистой маной, и Ирина прорвалась на 10-й ранг. Теперь она адепт. Остальные обошлись без прорыва, но зато я получил интересный артефакт. Лук темной норы. Ранг А. Описание. Краткое. Лук, позволяющий материализовать ману тьмы в стрелы и накладывать на них особые чары. Нравится мне это краткое описание. Коротко и по делу. К слову, нора — это имя такое, ударение на О. А не то, что подумали всякие извращенцы. Лук мы отдали Ксении, так как она у нас единственный маг тьмы. Правда, стрелять из лука она не умеет, но в городе солнца тьма лучников. Так что научит. Стрелу же она создала, но на это ушла вся ее мана, и девушка едва сознание не потеряла от истощения. В итоге... «Саш, я тоже хочу». Лина смотрела на черноволосую девушку, сидящую на моих коленках, и обнимавшую меня, чтобы не упасть. «Сам я не могу, я же как вязаная колбаска, весь связан». «А кто мешал сделать это раньше?» поинтересовался я, а та язык мне показала. «Мы были готовы к бою, вот и не могли». К слову, все уже оделись в нормальную одежду, даже рыжие. И вот вскоре мы вышли из врат, где нас ожидал демон 5. Его вернули, почистили, как могли, и вот мы вновь путешествуем по пустыне, но пока только начали. Пока только двое врат ранга Б, не одни А. Ребятню и слуг я оставил в пирамиде Ра. Там пока безопасно, и Егорыч рядом гуляет. Но именно что гуляет. Пьет, веселится, детишек делает. К слову, те люди, которые угнали моего пустынного демона, сделали это по той причине, что там нет защитных систем кочевников. Это важно, ведь эти люди являлись предателями. Я допросил их души и указал на один древний египетский род. Знает ли этот род о боге солнца, пока неизвестно. «Гаус, началось!» Услышал я голос Ра в своей голове. «Понял, возвращаюсь». Открыв глаза, взглянул на Степана, стоящего у лобового стекла. Я сейчас сидел на кресле в кабине демона 5. «Нежить начала движение, пора возвращаться», — приказал я. «Понял». Блондин тут же начал менять направление движения. И мы поехали в город Солнца. Нас нами мои марионетки. Часть из них была в гараже внутри демона, немного на его крыше. Остальные бежали за нами. Собрать полноценную армию не вышло, слишком долго я восстанавливался. И, к сожалению, неделя не завершилась, остался последний день, когда мне нельзя шевелиться. Ладно, придумаю что-нибудь. Египет. Королевский дворец. Некоторое время назад. Проклятие. Мало того, что византийцы здесь мешаются, теперь и это! Король ударил по столу и уставился на своих верных министров. Их было 9. Все сидели за длинным прямоугольным столом и молчали. Но было понятно, почему, ведь от кочевников поступили данные о нашествии нежити, что шла к Александрии, и армада там была колоссальна. Византийский император предлагал вам свою помощь в отражении одной волны в качестве жеста доброй воли. Может, проверим искренность его слов?» — предложил министр иностранных дел. «Ха! Позаботься об этом вопросе. Но, уверен, они нам не помогут, особенно когда узнают, какая к нам движется Орда. Так что рано радуешься». Король взглянул на министра обороны, и тот паник. «В общем, что делать будем? Нежить это явно непростая. На видео видно группу личий. Ими управляет что-то более могущественное». «Встречать их надо в пустыне», — предложил министр обороны, крепкий мужчина в военной форме и лысой головой. «Не в окрестностях?» — поинтересовался король. «Слишком много нежити, крепости бесполезны, их окружат и уничтожат, завалив телами», — мужчина покачал головой. «А вот в пустыне мы сможем создать несколько рубежей обороны, подготовить ловушки и артиллерию». Далее министр протянул карту и начал карандашом рисовать маршрут нежити и место, где они ее встретят. «А если нежить обойдет наши оборонительные рубежи?» — спросил король. «Мы будем бить по ним артиллерии, да и укрепим фланги, чтобы замедлить врага, если они решат обойти нас. И я предлагаю запросить помощь у русских». «Я подумаю о помощи, а пока...» Короля прервали открывшиеся ворота и вбежавший помощник, тот самый старик-маг. «Ваше королевское величество, прибыл посланник фараона!» «Чтобы вновь проклясть меня, казнить!» От злости у короля аж вены вздулись на лице. «Он заявляет, что хочет помочь!» Старик подошел к королю и протянул планшет. «Помощник или фараон?» «Фараон!» Король включил планшет и скривил лицо. На нем было запущено видео, в котором можно было увидеть невероятных размеров армию нежити, по которой били ракетами и могущественной магией. «Значит, логово этого фараона снесли, и теперь армия нежити идет к нам? И чем же нам могут помочь его маги?» «Обещают предоставить 1000 магов света, но при условии, что они сохранят анонимность и не будет служителей церкви». 1000? И король, и все остальные не могли не обалдеть от такого заявления. «Хорошо. Приведи его. Поговорим». Пустыня. Некоторое время спустя. «Это безумие! Я так аватара потеряю и ослабну!» — кричал Егорыч, пытаясь перекричать ветер. «А ехали мы на зомби-лошади». «Крепче держи меня!» «Да какого черта ты все еще связан?» Уставился он на меня, сидящего позади рыцаря, а позади меня Егорыч. К счастью, без медведя. «А ты попробуй сорвать ремни!» — ухмыльнулся я. И тот попробовал. «Что за... Да я БТР перевернуть могу, а порвать ремешки нет!» Здоровяк тужился, пыжился и краснел от натуги. «Как-то так. Знаю я двух дам, которые любят шутить». «Мы едем в логово врага со связанным тобой?» «Ля, нам хана, мы сдохнем». Паникёр какой-то. Вот что значит «не выпил для храбрости». Да и не стоит ему бояться гибели аватара. Не утащит его душу та хрень, управляющая мертвыми. Я ведь рядом. «Это лишь нежить, потому что там, вероятно, ее почти не осталось». «Да при чем тут нежить? Ты назад посмотри». Я взглянул, что там позади, и довольно кивнул. «Хорошая орда, впечатляющая. Приманка Егорыч работает выше всяческих похвал. Там 1000-1500 монстров, но лишь самые быстрые. Все же наша лошадь, несмотря на то, что зомби, несется со скоростью более 100 км/ч. Правда, на это тратится очень много моих сил. Ладно, лучше так, чем терять машину. Изначально я думал прокатиться на Демоне 5, но как-то передумал, все же машина дорогущая. Скачем мы уже долго. Всюду песок да барханы. На пути натыкались на руины, но они интересные. Там ни духов, ни душ, ничего. Владыка нежити все вычислил, и это весьма опасно. Он очень силен, раз может порабощать даже обычные души. Вскоре мы забрались на территорию, закрытую черными тучами, и сразу ощутили проклятую силу. Тут все было пронизано ею, но наши преследователи не испугались. Вот и хорошо. Осталось немного, и мы прибудем к логову этого владыки. Сейчас все мои были спрятаны в храме, а ворота надежно закрыты, мало ли. Да и армия города мобилизована. Но, судя по докладам ворона, все было тихо и спокойно. Но это пока. Некоторое время спустя мы въехали на обширные проклятые земли, которым не было конца и края. Концентрация проклятой силы здесь аж зашкаливала. Тут даже песок покрыт плесенью, причем какой-то ядовитой. Но лошадке моей пофиг, она уже зомби. А вот чудовищам позади нет. Они еще сильнее разозлились, и пришлось нам ускоряться. И так, пока не добрались до своей цели. Древний огромный город между двух больших оазисов был погружен во тьму из-за черно-черных туч над ним и всем вокруг него. В центре города виднелась величественная крепость, а вокруг нее наполовину разрушенная стена. Однако на этих стенах уже находились скелеты, лучники и маги. Даже личи были. Они сразу же обрушили на нас град стрел и всевозможные заклинания. Перед нами неожиданно появилась огромная яма и начала заполняться кислотой. Если остановиться, на нас обрушатся стрелы и различные заклинания. Поэтому лошадь прыгнула в яму, а под ее ногами появилась доска для серфинга. И мы поплыли. Причем быстро преодолели кислоту. Позади раздались взрывы, разбились сосульки и прочее. А мы побежали дальше, впрочем, при скорости в 100 км в час попасть в нас оказалось тяжело. Враг стрелял на опережение, делал каменные стены и многое другое. Но мы просто снесли все преграды и промчались через обваленный участок стены. И, врезавшись в полчища нежити, что нас поджидали, пошли на таран. «Зомби громила? Скелет-рыцарь?» Все отправлялись в полет моей лошадкой, которую распирала от влитой в нее силы. Она даже с зеленого перекрасилась в черный. Нас встречало по меньшей мере 50 тысяч воинов, но мы прорвали заслон, а дальше подоспели чудовища. Мы бежали в центр города, а из пролома в стене повалили монстры, врубаясь в ряды нежити. И это лишь начало, ведь вскоре на лучников и магов обрушилась магия чудовищ. Мы же мчались к центру города, который был безжизненным. Вся нежить была на обороне стен. «Ну что, Егорыч, готов?» — рассмеялся я, глядя на здоровяка позади себя, а он вот купил. 3-литровую бутылку опустошил залпом. «Готов!» — хлопнул он в ладошки и начал сиять, выпуская свою силу. Приманковую силу. «Где-то в пустыне. В это время». Полчища нежити шли по просторной пустынной долине, но в конце долины она сужалась до примерно километра в ширину. И там окопались люди. А еще здесь была нежить, что шла на запах людей. Лишь благодаря этой информации, полученной от людей фараона, армия короля смогла заманить чудовищ. Впрочем, здесь не только солдаты, но и гвардия аристократов, включая самих аристократов. Королевство собрало могущественную армию, и сейчас вся долина пылала. Множество ракет, заклинаний падало на голову нежити. А та все не кончалась. В конце долины была возведена настоящая крепость между двух гор. Но и на самих горах собралось огромное количество людей вместе с техникой, и они тоже атаковали нежить. «Как же их много!» — король с тревогой смотрел на орду, заполонившую долину. В этот момент на нежить падал ледяной дождь, состоящий из 5-метровых сосулек. Сложное заклинание сразу 3 старших магов. Каждая сосулька поражала и обращала в лед десятки скелетов воинов. А сосулек были тысячи. Вот только лишь малая их часть долетела до нежити, ведь по сосулькам земли били огненными шарами. Магия людей была сильна, но не зря личи считаются самыми сильными и умелыми магами. Им подвластны все стихии, и они знают бесчисленное количество заклинаний. А когда под контролем лича несколько сотен магов, и это лишь один из десятков подобных отрядов. Даже артиллерия не могла им навредить. А мертвые все напирали. «Хорошо, хоть проклятая сила не вредит нам». Рядом на стене стоял министр обороны. Он кинул взгляд на магов фараона. Они били лучами света, сжигая нежить, а также создавали область света, защищая людей. Византийцы же покинули страну и были очень рады, узнав про волну нежити. Они, конечно, пытались это скрыть, но как-то не очень старались. Правда, не все из делегации Византии смогли вернуться на родину. Один утонул в море, у другого остановилось сердце из-за чрезмерной любви с девушкой легкого поведения. Два других сильно подрались из-за красавицы. Один погиб, другой — калека. Ну а последний ушел и не вернулся. Вдруг раздался мощный взрыв. Эта вражеская молния попала в каменную стену, разрушая ее центр. А толщина стены была 5 метров. Она укреплена рунами и магическим барьером, но молния была невероятно мощна. «Безумие!» — пробормотал король, выбираясь из-под обломков. А в дыру уже мчались скелеты, включая рыцарей и зомби-мутантов. За стеной же находился лагерь людей, и те не ожидали подобного. Начался хаос. Король и сильнейшие маги дали бой, но вдруг небо потемнело. Появились черные тучи, и одна из них обратилась черепом, в котором сконцентрировалось столько проклятой силы, что даже старшим и высшим магам стало плохо. Черепушка раскрыла рот, чтобы отправить на людей дыхание смерти, но вдруг резко обернулась, уставившись далеко на запад, и... «Что происходит?» — недоумевал король. Только он одолел трех рыцарей смерти, как вся нежить вдруг начала обращаться пеплом. В этот момент все жрецы бога Ра ярко засияли. И если бы люди могли это видеть, то они бы могли наблюдать, как десятки тысяч душ, вместо того, чтобы вернуться к владыке мертвых, засасывались в жрецов. Это была ловушка, придуманная Гаусом, но он и сам не подозревал, что в нее попадутся все элитные воины нежити. Целью было просто откусить от армии врага кусочек побольше, прежде чем она вернется. И она вернулась. В этот момент бесчисленные скелеты выбирались из черных песков проклятых земель. Души переместились с земли владыки и восставали нежитью, созданной из проклятого песка и магии. Скелеты один за другим поднимались, вот только... «Гррррр!» Не успел скелет-воин вылезти из песка и осоздать свою экипировку из проклятой силы, как увидел голову твари, похожей на помесь крокодила и шакала. Клацнули зубы, и череп раскрошился. Монстр же кинулся к следующему. А скелетов вылезало много. Вот только и чудовищ перед городскими стенами было столько, что не успевала нежить восстать, как убивалась. На городских стенах странные скорпионы уже добивали последних магов. В городе нежить теснили на небольших улочках. Рыцари и воины держали оборону, но твари были безумны. Они шли в атаку, не ведая страха. «Крррр!» — ревела черная горилла ростом 6 метров. Ее руки были словно стволы дуба, а из-за спины выглядывали 3 скорпионных хвоста. Они били по щитам рыцарей, но те держались. А за ними стояли маги и лучники, что обрушивали на чудовище свои атаки. Горилла уже была обожжена, истыкана стрелами и отравлена проклятой силой. Но монстр продолжал бушевать. Замахнувшись кулаками, горилла обрушила их на скелетов, но те подняли щиты и выставили мечи. Клинки вонзились в прочную плоть, но самих скелетов вместе с щитами просто разбило на части. Вот только сразу после этого очередная молния добила тварь, и та рухнула. Жизнь покинула монстра. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И как бы ни хотел владыка поднять из гориллы нежить, но та взяла и сама поднялась. Марионеткой поднялась. И вновь обрушила кулаки на скелеты. Стрелы, магия, клинки. Громадине было плевать, она уже мертва. А вот скелетам не плевать. Кулаки, объятые черным дымом, отправляли нежить на упокой сразу группами. И так было по всему городу. Монстры, что умирали, восставали марионетками и крушили нежить. Та, конечно, вновь восставала, но ее вновь крушили. А некоторые души вдруг терялись. И лишь один связанный человек лежал в подвале и мерзко хихикал. Подвал. «Гаус, ты псих!» — заявил Егорыч, глотая литр водки за литром. «Чего сразу обзываться? Нормально я!» — возмутился я. А тот взглянул на связанного меня, сидящего на спине лошадки, что лежала на полу. «Лошадка мертвая она, потому что зомби. Но помимо того, что лошадка мертва, она еще и ранена. Вот сейчас восстанавливается. А сами мы сидим и прячемся. Кто мог знать, что крепость владыки так хорошо охраняется? Да там такие мощные охранные артефакты стоят, что ужас. А 40 личий? Да они могут легко несколько метеоритных дождей на нас сбросить и не устанут. И это я молчу про высших скелетов. Они там всякие разные, в разных доспехах, с оружием и прочим. И все гады очень сильные. Еще и магией владеют. В общем, мы получили по шее и совершили тактическое отступление». «Нормальный? Да, конечно. Пить, кстати, будешь?» — протянул он мне большую 3-литровую бутылку. «Не, спасибо. В отличие от тебя, я могу опьянеть. Так, а теперь молчим». В этот момент в дом, в котором мы прятались, вошли рыцари и лич. Ощущая их, а они нас нет. Я закрыл нас своей силой, но услышать они могут. Дом наш был высотой в 4 этажа. И почти разрушен, но нежить внимательно все осмотрела. Каждый закоулок, и уже собралась была проникнуть в подвал, как задрожала земля, и это не я, и не мои марионетки. Не знаю, что там происходит, но нас трясло и очень сильно. Использовать призраков я опасался, нежить увидит их, и нас найдут. Но как же хотелось. Сверху рушились здания, что-то взрывалось, а потом так шарахнуло, будто упала авиационная бомба. И, казалось бы, все, что-то прибежало и умерло, но нет, раздался полный ярости рёв, и все стало еще хуже. Земля пошла ходном, а взрывы переместились глубже в город, и, кажется, там происходит что-то очень интересное, а через пару минут мне пришлось укреплять подвал. Ощущение, будто по нему пробежало стадо драконов. Земля тряслась, взрывы усилились, кто-то рычал, а потом вновь взрывы. Мне даже пришлось отпустить всех марионеток и сконцентрироваться на защите подвала. И это было нелегко. Над нами что-то горело. Градусов так под 1000. Хотя ладно, 1000 градусов. Потом вдруг стало настолько холодно, что даже моя защита не помогала. Пришлось использовать водку для обогрева, а после — тишина. 5 минут, 10, 20 — ничего. Я попросил Егорыча прорыть нам путь наружу, и вскоре он помог связанному мне высунуть макушку. А там... «А где город?»